Под предлогом ремонта в моем кабинете меня переместили в малюсенькую комнатенку с окошком, едва пропускавшим свет. От всего этого меня трясло несколько дней, потом я успокоился. В качестве контрмеры я постепенно сокращал свой рабочий день. Пора было подумать и о себе. Если все пойдет хорошо, я вернусь в гимназию Гарибальди и стану опять преподавать гимнастику. В конце концов, это неплохая профессия. Работаешь на свежем воздухе, и никто тебе не завидует. Я решил привести себя в форму. Необходимо было избавиться от лишнего веса, а заодно и от желчи, который я накопил на дипломатическом поприще. Для этого надо было вступить в какой-нибудь спортивный клуб, что я и сделал. При нем была баскетбольная команда, состоящая из офицеров, журналистов, адвокатов и из бывших спортсменов. Некоторым было по 30 и старше. Сначала я был запасным, но потом меня взяли левым нападающим. Гнев и одиночество вновь толкнули меня к Челестине. Что мне было терять, в конце концов? Пускай хоть все посольство взорвет, мне наплевать. «Хватит хныкать», — подвела черту Челестина, когда я рассказал ей о выходке министра. «Что ты в сущности потерял? Пожил в Америке на казенный счет, познакомился со мной, опять же, за государственный счет». «Все правильно. Одно не давало мне покоя. Что стало с Делароверой?» После скандала он внезапно исчез. У меня было подозрение, что он переживает тяжелые времена, что его бросила жена. Я написал ему короткое письмо, в котором сообщал, что у него еще остались верные друзья. В ответ пришла телеграмма. «Благодарю всего сердца, подробности письмом». Письма не последовало. Лето выдалось жаркое и влажное. Нередко Челестина появлялась в бассейне вместе с Тилли. Втроем мы нежились на солнышке, в почти пустом бассейне, фантазировали, мечтали о путешествиях на необитаемые острова, которые невозможно было отыскать на обычных географических картах. «Ты хотела бы провести месяц в Такипу, в Южной Виндазии?» Однажды Челестина пришла одна, у нее было мрачное лицо, она молчала. «Челестина, я предчувствую, что ты приготовила мне один из своих немыслимых сюрпризов». Она промолчала, сосредоточенно вглядываясь в зелень бассейна. «Я погибла», — наконец прошептала она, — «у меня будет ребенок». «От кого?» «От мужа, к сожалению». «Ну, я допускаю, что это несколько ненормально, но могло быть хуже». «Хуже быть не может», — запротестовала она. «Рушатся все мои планы, как раз сейчас, когда генерал Смит в меня влюбился». «Челестина, через несколько недель я уезжаю, ухожу одним словом. К чему разыгрывать комедию до самого последнего дня? Почему ты не хочешь рожать детей, как все женщины?» «Ну да, ты-то считаешь, что женщины только на это способны. Ты в них видишь каких-то коров, годных лишь на то, чтобы жевать сено да вскармливать детенышей. А если у одной из них больше ума от природы, что же, она тоже должна быть там, в этом стаде. Я устала от однообразной жизни, без чувств. Если будешь хорошо себя вести, то мы поужинаем в Копакабане». Среди пыток, на которые вашингтонский высший свет обрекает себя, есть и фаравел пати, или прощальный прием. Челестина и Джованни посвятили такой прием для близких друзей, которых набралось около 60. Челестина располнела. Она открыла мне дверь, и я увидел ее в платье из голубого шелка, которое она принесла с собой, когда пришла ко мне в первый раз. «Узнаешь?» — спросила она многозначительно. «Подумать только, его пришлось расставить». Около половины гостей были американцы. Все они казались искренне огорченными моим отъездом, и лучшим способом выразить свои чувства считалось у них выпить со мной стакан виски «On the Rocks» со льдом. Американки иногда бывают томными и соблазнительными. Они настигают тебя именно тогда, когда ты рассуждаешь о политике или спорте, и тащат танцевать, обхватывая руками в браслетах и амулетах. Джованни удалось даже пригласить одного депутата. Он представлял его всем с почестями, которые отдают обычно папе римскому или королеве Елизавете. Депутат, как я припоминаю, обсуждал только один вопрос, который в то время у всех уже навяз в зубах. Призван ли коммунизм завоевать весь мир или нет? «Вы бывали в России», — обратилась к нему сильно подвыпившая дама. «Так расскажите нам о русских офицерах. Говорят, они темпераментные». «Хочу сказать», — продолжал свою мысль депутат, с удивлением отмечая, что кое-кто рискует танцевать в то время, как он вещает, что коммунисты не завоюют мир. Вы меня спросите, почему, и я вам отвечу, что причина тут чисто нравственная. «О чем мы беспокоимся?» — восклицала пьяная дама. «Мертвые воскреснут в Иосафатовой долине. Немного терпения».